Глава 4. Исаак. Разговор его с Людмилой. Первая ложь. Гнев Исаака. Опять всадник. Его печаль. Три противника. Неравная схватка. Тюрьма. Соседка бестелесная. Ночь в тюрьме. «Боже мой, что будет с ним? Спаси его, Господь, помилуй!» — произнесла Лелия тихо и перекрестилась. В это время растворилась дверь и вошел князь Исаак. Лицо его было угрюмо, неприветливо, глаза блистали яростно, но он, стараясь скрыть злость свою, принужденно улыбнулся и сказал как бы радушно: «Здравствуй, мой цветок любимый, мне послышалось, что ты с кем-то разговариваешь?» Лелия трепеща отвечала: «Нет, я одна в комнате, ни с кем не разговаривала». «В первый раз я от тебя слышу ложь. Я сам видел, что подле стены стоял всадник и разговаривал с тобой. Глупенькая, ты хотела скрыть от меня, но не сумела. Будь уверена, что все, что только не делаешь, но даже мыслишь, мне известно», — говорил Исаак. «Великий Боже!» — вскрикнула испуганная девушка. «Спаси и сохрани его». «Нет, душенька, уж верно, он больше к тебе не приедет. Я его упрячу, моего голубчика, в такое местечко, что не скоро выйдет на белый свет». «Злодей! И меня с ним вместе!» — произнесла Лелия отчаянным голосом. «Не торопись, голубушка. Такая, как ты, красавица, редкость, и потому я намерен на тебе жениться». Вспыхнула Лелия, как мака в цвет, затрепетала и упала без чувств на пол. «Милая несравненная девица, что будет с тобою?» — испугался Исаак, кинулся из комнаты и возвратился с толпой невольниц. «Разденьте ее и приведите в чувство», — был приказ князя, и невольницы повиновались. Исаак забыл обо всем, казалось, перестал дышать, когда увидел Лелию во всей красоте девической. После этого Заире трудно будет заставить Исаака позабыть о Лелии, позабыть о блаженстве, упоении. На другой день вместе с солнечным восходом явился Витязь подле стены и, стреножив коня своего, начал ходить задумчиво. Долго он смотрел на заветное оконце, но оно не отворялось и не подымалось занавесь белоснежной приветной рукой красавицы. Так прошло много времени, которое для Федора казалось вечностью. В счастье, в веселье время быстро летит, неприметно. Вдруг трое лихих наездников показались из-за угла башни и быстро приблизились к нему. По их невыставым движениям можно было принять их за людей недобрых. Федор поймал коня своего, сел на него и смело поехал легкой рысью к ним навстречу. Они съехались и приостановились. Некоторое время длилось молчание. Казалось, противники мерили друг друга глазами. «Зачем ты ездишь здесь каждый день и разговариваешь с невольницей?» — спросил один из наездников. «Я не обязан никому на такой грубый вопрос отвечать, особливо тебе, невольнику, какого-нибудь татарского князька, ничтожного раба моего великого князя», — сказал запальчиво Федор. «Я тебя заставлю отвечать на все вопросы и собью спесь московитскую. Гей, невольники, берите его!» — крикнул тот же наездник. «Это не так легко, как ты думаешь. Сперва померяемся мечами», — сказал Федор и обнажил меч свой. Закипел неравный бой. Белосельский рубился мастерски, но скоро начал уставать и чувствовать, что силы его слабеют. Вдруг тот, который повелевал двоими наездниками, подрубил передние ноги коню Федора, и он повалился на землю с диким стоном. Белосельский упал на землю. Того-то и было надобно противникам. Они мгновенно соскочили с лошадей и кинулись на него. Не успел Федор оправиться, как руки его уже были скручены. «Попался ты нам, приятель! Теперь уже больше тебе не видать, невольницы! Тащите его в замок! Там его посадим на кол», — говорил первый наездник. «Если вы осмелитесь это сделать, то ни вы, ни хан ваш, ни сам Касимов не уцелеют. Умертвить Витязя царского, Боже вас избави! Вы не знаете, что такое он значит. Вы не можете нанести мне неприятности, если не хотите подвергнуться грозному наказанию царя русского. Верьте, что смерть моя будет ему известна. Брат мой Вячеслав донесет о ней. И тогда, повторяю, берегитесь». «Хорошо, приятель. Мы тебя посадим в клетку, а потом узнаем, что с тобой делать», — сказал старший. Всадник без сопротивления дался в руки врагам своим и пошел с ними в замок. Пройдя длинный широкий двор, Они вступили в темный коридор, который освещался только малыми оконцами, заделанными железными решетками. Коридор этот привел их к большой железной двери, запертой тяжелым замком. Один оруженосец отворил ее. Глазам Федора представился мрачный сырой подвал. Он также заметил скамью подле стены и на ней пук соломы. «Вот до времени жилище твое», — сказал старший, и, втолкнув Федора, поспешно вышел к товарищам. «Что мне теперь делать? Кто поможет несчастье? Кто выручит из беды? Бог! Он один в силах освободить меня. На него моя надежда», — говорил Федор, осматривая новое свое жилище. Малый свет в длинные узкие оконца слабо освещал его, однако можно было рассмотреть этот подвал душный и сырой. Федор, оглядывая стены, увидел в углу человеческий остов, который висел на веревке, привязанный к гвоздю. Несчастный заключенный приблизился к нему, чтобы рассмотреть его. Это был скелет, совершенно лишенный тела, и если бы не уцелевшая на голове коса, длинная, шелковистая, то он не мог бы узнать, кому он принадлежал. «Давно ли висишь ты, моя любезная соседка? За какое преступление тебя наказали так жестоко? Быть может, и меня ждет такая же участь», — проговорил Федор. Размышляя об участи своей, он сел на скамью и в глубокой задумчивости пробыл долгое время. Между тем наступала обеденная пора. Федор узнал это потому, что старый суровый татарин принес ему кусок черствого хлеба и ковшик воды. Долго тянулся для него этот день. Наконец наступила ночь, и заключенный лег на солому спать. На другой день, осматривая опять подвал свой, он сделал важное открытие. Нашел железную плиту и, подняв ее с усилием, увидел лестницу, по которой и пошел искать себе приключений.